Глава 11. Корпоративные поздравления. Каждый год 31 декабря, на самом деле не 31, а примерно числа с 15, едва ли не в каждой компании начинают готовить электронные открытки, которые потом почтовые голуби понесут партнерам, коллегам, подрядчикам, клиентам и заказчикам. Все такие поздравления очень шаблонные и типовые. Еще бы! А как по-другому подготовить поздравление, которое одинаково будет уместно и для налогового инспектора, и для старого клиента, и для дизайнера, который на подряде верстает для компании презентации? Так и получаются шаблонные открытки, которые забивают корпоративные электронные ящики перед каждым праздником. Почему компании отправляют открытки по праздникам деловым партнерам? Для многих компаний поздравительная открытка — это подходящий способ напомнить о себе. Например, долго не было контакта со старым клиентом. Очень давно он ничего не заказывал. Писать с вопросом «Не хотите ли у нас чего-нибудь заказать?» вроде как навязчиво. А открытка — хорошее напоминание. Она как бы сама говорит «Кстати, помните, как мы хорошо с вами поработали? Если что, вы знаете, где нас искать, мы все еще рады будем поработать с вами». Ненавязчиво, уместно, легко. Поэтому многие компании и не могут упустить шанс разослать поздравления. В моей практике были ситуации, когда вместе с коллегами мы решали, что уж в этом году точно не будем рассылать эти шаблонные поздравления. Никому они не нужны. И каждый раз кто-то не выдерживал натиска поздравительных открыток от партнеров и спрашивал, «Ну а мы, может, тоже все-таки разошлем, а то как-то невежливо, что нам все шлют, а мы даже ответить не можем». И приходилось делать те самые шаблонные открытки. Потому что не отправить поздравление легко, а не ответить на входящее поздравление гораздо сложнее. Так и получается, что типовые корпоративные поздравления с праздниками становятся нормой. Их никто не любит, но и перестать рассылать шаблонные открытки никто не решается. Почему нам не нравятся корпоративные поздравления? В большинстве случаев корпоративные открытки делаются по шаблону. Типовые поздравления, типовые пожелания, которые подойдут для любого потенциального получателя. Часто такие поздравления создаются как компиляция поздравлений с сайтов типа «Поздравления на все праздники». Сегодня создавать подобные тексты стало еще легче. Теперь их за секунду генерирует искусственный интеллект. Каждый раз, когда мы получаем такие открытки и поздравления, мы понимаем, что они адресованы не лично нам, делаются по шаблону, не несут никакой полезной информации или приятной эмоции, а в предпраздничной суете только отнимают время и забивают почту. Ну и, конечно, мы понимаем, что такие открытки используются как легальный способ сделать спамовую рассылку по всем контактам. А если так, то все эти поздравления воспринимаются просто как информационный шум. И при этом каждая такая открытка еще и заставляет нас принимать решение, а должны ли мы что-то отправлять в ответ, когда получаем поздравление. Как реагировать, если вам приходят поздравления от партнеров? Как и во многих случаях, здесь я рекомендую отвечать симметрично. Если вы получили не шаблонное, искреннее поздравление от партнера, который вам важен, ответьте так же, тепло и душевно. Если пришло шаблонное поздравление от партнера, который для вас мало значит, ответьте такой же общей формулировкой, с самыми нейтральными общими пожеланиями. Все-таки поздравительный ритуал есть ритуал, никуда от него не деться. Если получили письмо от компании, которую даже не можете вспомнить, ориентируйтесь на ваши обстоятельства и задачи. Если видите, что это просто спам, то можно оставить письмо без реакции. Если понимаете, что в будущем это ваш перспективный партнер, то можете отреагировать. При этом, если какой-то партнер, который важен для вас, отправил вам типовое поздравление, вы можете использовать его в свою пользу как повод для искреннего и теплого пожелания. В ответ на шаблонную открытку напишите душевное письмо о том, как рады были работать с партнером в этом году, о том, что запомнили в вашем сотрудничестве, о том, за что благодарны ему. Такое теплое письмо не останется незамеченным и поможет вам выстроить контакт. Что делать, если вам приходится отправлять корпоративные открытки? Тут может быть два варианта. Первый — вы отвечаете за коммуникации вашей компании. Например, вы пиарщик и должны за всю компанию думать, что вы будете рассылать клиентам, партнерам, заказчикам, подрядчикам. Второй — вы отвечаете только за себя и по собственной инициативе рассылаете поздравления. Рассмотрим оба варианта. Итак, вы отвечаете за корпоративные коммуникации. Определите, какая у вас задача. Вряд ли вы хотите отправить письмо, которое будет воспринято как спам. Поэтому, если в связи с праздником вам нечего отправить, кроме красивой электронной открытки, то лучше этого не делайте. Поверьте, такое письмо просто затеряется в десятках других. Если вы не отправите такого письма, то никто из ваших клиентов и партнеров не обидится и не расстроится. Никто из них не сидит со списком и не отмечает: этот поздравил, этот не поздравил. А что уместно отправить в корпоративной праздничной рассылке? Например, какой-то подарок для ваших клиентов, скидку, промокод, бонусный товар или услугу. Только убедитесь, что это не 5% скидка, которую вы и так предлагаете круглый год любому клиенту. Это должен быть какой-то ощутимый, приятный подарок. Можно отправить пользователям что-то индивидуальное, пусть и автоматически сгенерированное. Например, сколько раз клиент пользовался услугами, что он чаще всего заказывал. Иногда книжные магазины рассылают покупателям сводки о том, сколько те прочитали книг за год, а сервисы доставки продуктов показывают, какой продукт покупатели заказывали чаще всего. Чтобы создать такие автоматизированные индивидуальные письма, придется привлечь специалистов. Но результат того стоит. Такие письма позволяют подвести итоги года, напомнить про историю взаимодействия с клиентом и подчеркнуть его индивидуальность. Наверняка вы видели, как в канун Нового года люди в социальных сетях делятся скриншотами из таких рассылок. Все потому, что эти рассылки про них, а не про бренд. И это важнейший принцип таких рассылок. Если вы хотите в поздравительном письме рассказать о себе, то сделайте это так, чтобы читатель понял, какую выгоду или удовольствие получит от общения с вами. Не говорите «мы выходим на новый рынок» или «мы расширяем ассортимент». Скажите «теперь вы сможете заказать доставку в любой регион и получить свой товар всего за 2 дня». По содержанию вы сказали то же самое, но в первом случае ваши слова звучат как корпоративный отчет, который ничего общего не имеет с клиентом, а во втором случае вы рассказываете, как жизнь клиента станет удобнее. Если же вы не отвечаете за все корпоративные коммуникации, а планируете рассылать поздравления только тем, с кем сами взаимодействовали, то я очень советую отказаться от шаблонных поздравлений. Универсальное правило такое. Не отправляйте поздравления тем, на кого жалко потратить пару минут для составления индивидуального обращения. Вам было жалко потратить 2 минуты, чтобы написать что-то индивидуальное? Получателю будет жалко тех минут, которые он потратит на чтение вашего типового письма. В итоге вместо теплого контакта вы получите раздраженного партнера. Что включить в поздравления? Первое. Общие итоги. Те, которых вы смогли добиться вместе с адресатом поздравления. В этом году благодаря вам мы смогли. Вместе с вами мы. Наш общий проект в этом году показал 3-кратный рост. За время нашей совместной работы. Второе. Признание. Искренне расскажите о вашем опыте сотрудничества. Покажите человеческие эмоции. Это позволит добавить тепла в ваши отношения. С вами всегда легко и приятно работать. Вся наша команда с теплом вспоминает проект, над которым мы с вами работали этой осенью. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, особенно там, где... Третье — благодарность. Напишите, за что вы благодарны партнеру, только обязательно искренне и конкретно. Хочу поблагодарить вас за то, что помогли нам. Спасибо за то, что подхватили проект в самый критический момент. Я очень признательна вам за то, что так щедро делитесь с нами советами и экспертизой. Благодаря вашим консультациям. Четвертое — пожелание. Пожелайте что-то конкретное, что важно для вашего партнера, и покажите при помощи этого пожелания, что понимаете желания и боли вашего партнера. Пусть Новый год подарит вам возможность увеличить количество совместных проектов. Хочу пожелать вам с такой же легкостью справляться с... Желаем вам сохранить и умножить тот темп роста, который... Поэтому пишите индивидуально. Но тут сразу хочу предостеречь от еще одной опасности. Иногда пишут индивидуально и тратят время на то, чтобы подобрать подходящие слова. Писали-писали вроде индивидуально, а получилось все равно шаблонно. Проверить очень легко. Можно ли отправить еще кому-то это поздравление? Если можно, значит, в таком виде его точно никому отправлять нельзя. Воспримут как массовую рассылку и информационный шум. Просто замените некоторые слова или добавьте детали. Например, вы желаете своему партнеру хороших клиентов, но это типовая фраза. А вот если, поздравляя сотрудников медицинского учреждения, вы замените клиентов на пациентов, А поздравляя сотрудников вуза, замените клиентов на студентов или абитуриентов, то поздравление уже будет выглядеть более индивидуально. Если вдруг вы копируете часть текста из другого поздравительного письма, не делайте так, очень прошу, но если вдруг все-таки придется, то обязательно очистите форматирование. Самое ужасное в поздравительных письмах, когда по шрифту понимаешь, что часть пожеланий откуда-то скопировали. В общем, самое главное, пишите поздравления только тем, на кого не жалко потратить пару минут. Если уж тратите время, то пусть это поздравление послужит укреплению ваших отношений.